Личный месяц 5. Пятерка связана с самой быстрой планетой — Меркурием. Эта планета отвечает за коммуникацию, обмен информацией и масштабирование. Время для новых знакомств и возможностей. Это ключевой период в вашем жизненном цикле. Он находится в середине всего цикла и обладает особой энергией, связанной с планетой Меркурий. Именно в этот месяц у вас есть уникальная возможность поднять уровень своих знакомств и окружения на совершенно новую высоту. В течение месяца 5 вам следует активно работать над расширением своего круга общения. Обзаводитесь новыми знакомыми, которые могут привести вас к успеху и помочь в достижении ваших целей. Эти люди могут стать вашими союзниками и партнерами, а их опыт и знания могут оказаться бесценными для вашего личного и профессионального роста. Интересно, что все возможности, которые появятся в этом месяце, будут приходить именно через людей. Поэтому будьте открыты к общению, не стесняйтесь знакомиться и общаться с новыми людьми. Посещайте мероприятия, участвуйте в социальных встречах и не упускайте шансы завести полезные знакомства. Это может быть как деловое свидание, так и неформальная встреча с друзьями, где вы можете встретить людей, которые помогут вам продвинуться вперед. Не забывайте, что эти взаимодействия могут быть связаны как с личной жизнью, так и с финансовыми вопросами. Важно быть готовыми использовать эти возможности в своих интересах. Однако, как и у любой планеты, у Меркурия есть негативные аспекты. В этот период вас может сильно потянуть к свободе. Вы можете испытывать желание вырваться из отношений, бросить работу или даже устроить скандал с соседями, которые постоянно мешают вам. Например, перекрывают проезд вашей машине. Это чувство свободы и стремление к независимости может быть очень сильным. Тем не менее, важно помнить, что такие импульсы могут привести к негативным последствиям. Не позволяйте себе скатиться в борьбу и конфликты в личном месяце 5, так как это не приведет ни к чему хорошему. Борьба за свободу может обернуться потерей возможностей, энергии и даже проблемами с законом. Вместо того, чтобы действовать импульсивно, постарайтесь найти более конструктивные способы удовлетворить свои потребности в свободе. Вместо того, чтобы разрушать существующие отношения и вступать в конфликты, подумайте о том, как можно улучшить свою жизнь и окружение. Может быть, стоит рассмотреть возможность открытого диалога с близкими, чтобы обсудить ваши чувства и желания. Это поможет вам сохранить важные связи и избежать ненужных конфликтов. В заключение, личный месяц 5 — это прекрасная возможность для расширения вашего круга общения и достижения новых высот. Используйте этот период с умом, оставайтесь открытыми к новым знакомствам и возможностям, но при этом будьте внимательны к своим внутренним желаниям и стремлениям. Развивайте свои навыки коммуникации и старайтесь избегать конфликтов, чтобы этот месяц стал для вас действительно успешным и продуктивным.